Давным-давно люди с девяти небес спускались сюда и создавали свои резервные силы в десяти землях. Это привело к тому, что десять земель потеряли свою жизненную силу, и в итоге люди из десяти земель начали давать отпор, развязав войну, сказал Даос Чжан. Вскоре Ли Синьдао передал одного кролика Тянья, после чего передал еще одного Даосу Чжану, и последнего он оставил себе. Даос Чжан достал из своего кольца два кувшина с вином и передал их Ли Синьдао. Это вино, которое хранилось в течение тысячи лет. «Старший, давай выпьем его вместе», сказал Даос Чжан. Ли Синьдао кивнул и потянулся за кувшином. Его маска в области рта исчезла, чтобы он мог есть и пить. С вином в желудке Даос Чжан продолжил говорить о судье десяти земель. Люди в десяти землях были умны, но не так сильны, как те, кто пришел с девяти небес, и именно поэтому они постоянно проигрывали. В один момент небеса прислушались к людям и нашли лучшего гения в десяти землях. Ему дали ресурсы и вырастили из него первоклассного эксперта. После этого он убил всех тех, кто спустился вниз, сказал Даос Чжан. Ли Синьдао кивнул, когда понял, зачем нужен был человек с таким титулом. Эта роль была рождена мировым Дао для защиты десяти земель. Оно выбрало талантливого парня и предоставило ему различные ресурсы, наделило его должностью судьи, чтобы он защищал десять земель и следил за пересекающими миры. Это означало, что этот человек был главным героем десяти земель. Даос Чжан был судьей этого поколения, и именно поэтому он смог достичь пределов мира к своим 8000 лет. Но у Даоса Чжана были свои обязанности, и ему нужно было подготовить следующего судью. После того, как он воспитает его, он сможет вознестись. Ли Синьдао был впечатлен. Кто знал, что существует такая работа? Итак, ты нашел себе наследника, я воспитываю одного с давних лет, и он уже готов. Я был готов вознестись после решения этого вопроса, но кто знал, что старший решит его так легко? Даос Чжан покачал головой. Они были слишком слабы, сказал Ли Синьдао. Лицо Даоса Чжана застыло. Маленький демон был слаб, он использовал силу, которая превысила предел, и навлек на себя молнию, но все равно был убит единственным мечом Ли Синьдао. Был ли он слишком слаб? Это Ли Синьдао был слишком силен. Конечно, Даос Чжан не сказал бы этого. Вместо этого он спросил, как старший использовал силу, которая превысила предел, но не навлек на себя молнию. Даос Чжан не мог понять этого. Ли Синьдао раскрыл ладонь, и на ней появилось множество узоров Дао, которые превратились в печати. «Вот и весь секрет», — сказал Ли Синьдао. Даос Чжан посмотрел на них и смутился. «Печати? Правильно. Энергия меча, которую я использовал, содержала печати. Эти печати содержали силу этого мира, так что молнии не имели причин атаковать меня», — Ли Синьдао кивнул головой. Даос Чжан был просветлен и с благодарностью сказал. «Спасибо, что разрешил мои сомнения. Не стоит. Мы можем обсудить многое друг с другом и поговорить о Дао», предложил Ли Синьдао. Даос Чжан был тем, кто воспитал следующего судью этого мира. Он должен был обладать силой, которая намного превосходила силу других или отличалась от силы других. Вот почему Ли Синьдао хотел поговорить с ним о Дао. Глава 264. Бабушка седьмая. Ли Синьдао и Даос Чжан принялись обсуждать Дао. В старом и разрушенном храме бога горы Ли Синьдао и Даос Чжан начали самую сильную дискуссию о Дао в десяти землях. Тянья была единственной свидетельницей этой дискуссии. Она знала, что такой шанс был очень редким, так что она проглотила кролика за несколько укусов, после чего внимательно прислушалась к разговору. Вначале она могла понять их разговор, потому что Ли Синьдао и Даос Чжан начинали свою дискуссию с простых вещей, о том, что им нравилось есть, пить, спать, но после нескольких предложений они начали говорить о культивации. Они говорили друг с другом и быстро метались с темы на тему, постоянно ускоряя темп произносимых слов. Тянья начала теряться, но она все еще пыталась запомнить их разговор. Даже если она не могла понять их разговор прямо сейчас, она могла запомнить его и обдумать в будущем. Но пока она запоминала, тела Даоса Чжана и Ли Синьдао начали светиться и плавать в воздухе. Они сидели, скрестив ноги, и вокруг их тел появились слои света. Они были пятицветными и излучали ауру достижений Дао. Вскоре Ли Синьдао и Даос Чжан начали обсуждать царство после святого царства. Это начало давить на Тянья, ее веки стали тяжелыми, и она чувствовала, что вот-вот упадет в обморок. Все, что окружало тело дедушки, состояло из многочисленных Дао, и от каждой нити у нее болела голова. Она решила больше не смотреть на них, но было слишком поздно, она уснула. Ее сон был великолепен. Ей казалось, что в ее сне два гиганта обсуждали Дао, но Тянь-Я не чувствовала головной боли. В храме бога горы обсуждение Дао Лисинь-Дао и Дао Сэчжэна достигло кульминации. Их ауры были связаны. Они перестали говорить ртом и использовали свои души, достижения Дао и свое понимание, чтобы общаться. Их понимание Дао превратилось в шар. Два шара начали сливаться, сталкиваться и образовывать свое собственное пламя. В то же время они впитывали достоинства друг друга и исправляли свои недостатки. Конечно, Ли Синь Дао поглощал меньше, в то время как Дао Сэчжэн поглощал больше, но в целом они оба выигрывали от этой дискуссии. В храме бога горы достижения Дао распространились вокруг, и вскоре возникли аватары Дао. Дао, которые люди с трудом понимали, показывались одно за другим. Утром второго дня Ли Синь Дао и Дао Сэчжэн расстались. Дао Сэчжэн оседлал своего старого друга и решил вернуться в свой храм. Там он собирался уединиться. Он слишком много впитал в себя от Ли Синь Дао и чувствовал, что сначала должен был понять все это. Что касается Ли Синь Дао, то ему было намного лучше. Он улучшился в нескольких областях и просто закрепил и усовершенствовал свое понимание, которое было неполным. В следующую секунду Ли Синь Дао разбудил Тянь-Я, а затем отвел ее умыться. Пока она умывалась, Ли Синь Дао спросил у Тянь-Я, откуда у нее рис, похожий на зубы дракона. Тянь-Я рассказала ему о том, как она ушла из дома. Тон Ли Синь Дао был серьезным. «Ты ушла из дома, и твои родители, должно быть, беспокоятся. Я отправлю тебя обратно». Тянь-Я сказала, «Ты можешь отправить меня обратно, но только для того, чтобы я с ними попрощалась. Я хочу следовать за дедушкой». Ли Синь Дао сказал, «Ты еще молода, и тебе нужно видеть свою семью. Я уже не молода. Мне 10 лет, и скоро мне исполнится 11. Я – культиватор преследования Дао, и у меня даже есть рис, похожий на зубы дракона. Я подписала с ним контракт жизни и смерти», – сказала Тянь-Я. «Ты действительно хочешь следовать за мной?» – спросил Ли Синь Дао. «Конечно», – голос Тянь-Я был твердым. «Тогда я отвезу тебя домой и поговорю об этом с твоими родителями. Если они согласятся, я заберу тебя», — сказал Ли Синь Дао. «Хорошо», — Тянь-Я счастливо улыбнулась. Она не была глупая и знала, что если она последует за Ли Синь Дао, то получит множество преимуществ. Ее родители тоже не были глупыми, и они понимали это. Ли Синь Дао посмотрел на улыбку Тянь-Я и коснулся ее волос. «Эта соплячка была такой милой. Если ты последуешь за мной, то должна будешь меня слушать. Больше ты не сможешь путешествовать по миру без моего разрешения», сказал Ли Синь Дао. «Я буду слушать и никогда не убегу от дедушки». Тянь-Я уверенно кивнула своей маленькой головкой. Ли Синь Дао подождал, пока она умоется, после чего взял ее на руки. «Хонг!» У двери ее дома небо было ярким. Ли Синь Дао сказал Тянь-Я, «Иди и поговори со своими родителями. Я не буду входить». Тянь-Я кивнула головой и открыла дверь. Ли Синь Дао стоял, заложив руки за спину, лицом к солнцу. Он не был преисполнен презрения. Сейчас он больше всего на свете думал о таком простом счастье. Ли Синь Дао был сиротой, но в своем сердце он жаждал семьи. «Я надеюсь, что у меня будет хорошая жена и пара милых детей», – пробормотал Ли Синь Дао. В его сознании появилась сладкая улыбка седьмой. Через 15 минут Тянь-Я вышла, и ее семья вышла вместе с ней. Когда они увидели Ли Синь Дао, все они опустились на колени. «Спасибо, сэр, что взяли Тянь-Я, наша семья готова отдать Тянь-Я под вашу опеку», — уважительно сказал Тянь-Хэ. Ли Синь Дао посмотрел на них и сказал, «Я позабочусь о ней. В будущем, если вы захотите связаться с ней, используйте эти часы». Ли Синь Дао бросил им часы. Эти часы не позволяли войти в банк вселенной, они позволят им лишь связаться с обладателем таких же часов. «Спасибо, сэр». Тянь-Хэ поклонился в знак благодарности. Ли Синь Дао кивнул и взял Тянь-Я за руку. «До встречи, Хонг!» Под его ногами на мгновение появилось нечто, и они исчезли. Семья Тянь-Я была одновременно печальна и счастлива. Они были счастливы, что их дочь обрела хорошего наставника, и что она поднимется к облакам и в будущем будет иметь больше достижений, чем они. Но им было грустно от того, что в будущем им будет трудно встретиться со своей дочерью. В банке вселенной Ли Синь Дао позвал седьмую. «Вау, ты ушел, чтобы похитить ребенка?» После того, как она увидела Тянь-Я, она была шокирована. Лицо Ли Синь Дао потемнело, и он беспомощно посмотрел на седьмую. После того, как они сблизились, седьмая часто дразнила его. «Тянь-Я, «Последуй за своей бабушкой седьмой и познакомься с этим местом», — сказал Лисиньдао с невозмутимым лицом. Улыбка седьмой мгновенно стала черной, как и лицо Лисиньдао. Она уставилась на него и в глубине души почувствовала себя по-настоящему обиженной. В прошлом он велел другим обращаться к ней как к тете седьмой, но теперь сказал ей обращаться к ней как к бабушке. Но Тянь-Я была умная и не назвала ее бабушкой. Она крикнула: «Сестра седьмая!» Только тогда лицо седьмой просветлело. Она даже не взглянула на Лисиньдао. Она просто потянула Тянь-Я за руку. «Пойдем и переоденемся в новую одежду. Давай не будем разговаривать с этим дедушкой». Глава 265. Посадка риса. Лисиньдао наблюдал за тем, как седьмая и Тянь-Я уходили, после чего он вернулся в свою комнату и достал рис, похожий на зубы дракона. Лисиньдао положил рис, похожий на зубы дракона, на стол. «Ты можешь принять свою обычную форму, и тогда мы сможем поболтать», — спокойно сказал Лисиньдао. Рис, похожий на зубы дракона, принял свою обычную форму. Теперь он был вдвое меньше Тянь-Я, а его тело было красного цвета и имело 5 особенностей. Он не был сильным, но его тело было наполнено невероятным количеством энергии. И эта энергия предназначалась для размножения. «Ты дедушка Тянь-Я?» — спросил Рис, похожий на зубы дракона. Лисиньдао кивнула и сказал: «Я владелец банка вселенной. С этого момента и впредь ты принадлежишь мне». Рис, похожий на зубы дракона, не стал спорить с ним. «Если ты будешь владеть мной, то столкнешься с огромным давлением». «Каким давлением?» — спросил Лисиньдао. «С давлением со стороны девяти небес и небесного мира», — сказал Рис, похожий на зубы дракона. «Итак, ты хочешь сказать, что люди как с девяти небес, так и с небесного мира, будут давить на меня из-за тебя?» — спросил Лисиньдао. «Конечно, кому не нужно такое невероятное духовное растение вещь, как я?» — гордо сказал Рис. «Я прочитал множество древних записей, и я знаю, что ты побывал во всех десяти землях и девяти небесах», — сказал Лисиньдао. «Это было так давно. Давай не будем об этом говорить», — сказал Рис с грустью. «Когда-то ты был в руках экспертов варварской расы десяти земель, но почему ты вдруг исчез?» — спросил Лисиньдао. «Потому что я был слишком силен, и люди завидовали мне, поэтому они захотели уничтожить меня», — сказал Рис, похожий на зубы дракона. «Кто хотел тебя уничтожить?» — спросил Лисиньдао. «Я не могу сказать. В тот момент, когда я произнесу его имя, он сможет это почувствовать. Тогда он пересечет миры, и ты не сможешь заблокировать его, и я тоже не смогу. Я не хочу, чтобы меня схватили в тот момент, когда я только вырвался на свободу», — нервно сказал Рис. «Он такой сильный», — Лисиньдао посмотрел на него со странным выражением лица. «Он слишком сильный. Одним своим пальцем он сможет раздавить тебя», — сказал Рис. Лисиньдао не рассердился и пробормотал: «Раз он такой сильный, значит, он из небесного мира». Рис, похожий на зубы дракона, посмотрел на Лисиньдао. «Я этого не говорил. Ты был тем, кто сказал это». Лисиньдао посмотрел на него и решил сменить тему. «В ту эпоху небесный мир, девять небес и десять земель были равны. Люди из небесного мира решили, что эти три мира не могут быть равными, поэтому они решили уничтожить тебя. С тех пор девять небес и десять земель оказались слабее небесного мира». Все это было собственными догадками Лисиньдао, которые были основаны на исторических записях, а также на том, что сказал Рис. Рис, похожий на зубы дракона, вздохнул. «Ну и что с того, что ты все это знаешь? Я просто хочу понять, кто хотел тебя уничтожить, чтобы подготовиться», — сказал Лисиньдао. Он заговорил о том периоде не для того, чтобы отомстить за кого-то или бросить вызов небесному миру. Уже прошли десятки тысяч лет. Только дурак мог подумать о мести. Да и Лисиньдао определенно не стал бы ничего делать без явной выгоды. «Если ты хочешь узнать, кто напал на меня, то сначала тебе следует выйти за пределы небесного царства. Сейчас ты силен, но десять земель – самый слабый из трех миров на данный момент. Когда ты войдешь в девять небес, тебе почти что придется начать с нуля. Давай пока не будем говорить о небесном мире», — сказал Рис. Лисиньдао кивнул, глядя на Рис. «Поскольку ты не хочешь этого говорить, я не буду тебя принуждать. Отныне ты будешь жить в моем банке вселенной, будешь мирно рожать рис, похожий на зубы дракона, чтобы мои люди могли его есть». «Нет проблем, это то, в чем я хорош», — сказал Рис. «Сколько риса ты можешь воспроизвести за раз?» — спросил Лисиньдао. «Все зависит от толщины духовной энергии. В прошлом, когда десять земель и небесный мир были равны, я мог производить миллиарды зерен риса», — гордо сказал Рис, похожие на зубы дракона. «А сейчас?» – спросил Ли Синьдао. «Духовная энергия в десяти землях слишком слаба, но тут она вполне приличная. Я думаю, что смогу произвести около сотни стеблей», – предположил Рис. «Хорошо, тогда сколько времени тебе потребуется?» – спросил Ли Синьдао. «Месяц», – сказал Рис, похожий на зубы дракона. «Так быстро?» – Ли Синьдао был потрясен. Он думал, что у него уйдет от полугода до года. «Я, высшее существо, и небесные артефакты не составляют даже 1% моей ценности. В прошлом мне удавалось разделяться на множество клонов, и я мог распространяться повсюду. Тогда никто не голодал и зачастую никто не умирал от старости». Рис, похожий на зубы дракона, начал предаваться воспоминаниям о прошлом. «К сожалению, в итоге он был уничтожен экспертом из небесного мира и много лет восстанавливался, но все еще был далек от своего пика. Тогда почему ты подписал контракт с Тянья?» – спросил Ли Синьдао. «Она, та, кто был предназначен мне судьбой. В тот год, когда этот ублюдок уничтожил меня, он использовал формацию, чтобы подавить меня. Вот почему я был заперт на том острове в течение десятков тысяч лет. Даже когда я восстановил половину своего тела, я все равно не смог сбежать», – вздохнул Рис, похожий на зубы дракона. «Если бы она не откопала меня, никто так и не смог бы меня найти. Остров был окружен особыми массивами, и только Тянья могла войти и спасти меня», – воскликнул Рис, похожий на зубы дракона. «Понятно», – Ли Синьдао кивнул и посмотрел на Рис. «Тебе нужна почва для производства нового риса?» – спросил Ли Синьдао. Рис кивнул. Ли Синьдао встал и вышел наружу. «Следуй за мной». Он не мог привести его в книгохранилище Банка Вселенной, так как вся гора была книгохранилищем. Внутри жили книжные духи, и это место не подходило для сельскохозяйственных угодий. Он не мог отправиться в зал наследия, так как там было похоронено множество духов и душ. Если бы он там занялся сельским хозяйством, то разве он не проявил бы неуважение легендарным личностям? Он не мог отправиться на вершину горы печатей, так как она была покрыта печатями, и если бы они были повреждены, Ли Синьдао почувствовал бы боль в сердце. Оставался только зал времени. На той вершине горы стоял только один зал времени. Помимо него на горе ничего не было. Это было действительно подходящее место для риса. Ли Синьдао привел туда рис, протянул руку и указал на землю. Взрыв. Земля задрожала. Подобно земному дракону, что вырывался из-под земли, вся почва начала разрыхляться. Он направил воду и увлажнил почву, после чего рис взлетел и разбросал там свои семена. «Через месяц на свет появится новый рис, похожий на зубы дракона», — сказал рис, с нетерпением ожидая этого момента. Прошли десятки тысяч лет с тех пор, как он в последний раз сажал семена. Глава 266. Контракты. После того, как рис, похожий на зубы дракона, разбросал свои семена, он перестал смотреть на сельскохозяйственные угодья. Он был опытным и знал, что с ними не случится ничего плохого. Ли Синьдао кивнул и позволил рису найти Тянья. После этого он вернулся в свою комнату и увидел седьмую. Седьмая посмотрела на Ли Синьдао явно раздраженным взглядом. «На этот раз ты немного переборщил. Ты сказал Тянья называть меня бабушкой. Ты хочешь сказать, что я очень старая?» Ли Синьдао показалось это странным. «Тянья называет меня дедушкой. Так если она не будет называть тебя бабушкой, разве она не будет считать, что мы из разных поколений?» Бесстыдное лицо седьмой покраснело. Ее гнев и подавленные чувства исчезли из-за слов Ли Синьдао. Ли Синьдао решил сменить тему и спросил. «Я уже достиг пика вечной земли, и если я продолжу культивировать, мне нужно будет вознестись. Сколько у нас осталось действующих контрактов в десяти землях?» Так как это касалось ее работы, седьмая сразу же стала серьезной. Помимо земли дали и древние пустынные земли, в других восьми землях насчитывается 1008 активных контрактов. Ли Синьдао был ошеломлен. Так много, что касается тех, кто умер, если учесть их, то контрактов было бы слишком много, беспомощно сказала седьмая. Ли Синьдао нахмурился. «Отправь всем уведомление, я проведу третье собрание Банка Вселенной», сказал Ли Синьдао. «Они все еще культивируют», сказала седьмая. «Трех месяцев культивирования достаточно», сказал Ли Синьдао. Донг, донг, донг. Три удара в колокол разнеслось по всему Банку Вселенной. Все, кто услышал эти удары, открыли глаза. Старички знали, что это означало, что собрание вот-вот начнется. Они прекратили культивировать и бросились к Ли Синьдао. Новички же посмотрели друг на друга. Они все были ошеломлены. Что это? Оповещение о начале войны? В итоге они решили последовать за остальными. На площади перед торговым залом стоял Лисиндао в белой маске. Он стоял на платформе, заложив руки за спину, и смотрел на прибывших. Это собрание проходило не в помещении, потому что Лисиндао недавно принял под свое крыло нескольких монстров. Как только все собрались, Лисиндао подтвердил, что все их ауры достигли пика. Лисиндао посмотрел на Тянь Гуанмина. Всего за 3 месяца он наконец смог выпятить свою грудь и сказать всем: «Наконец-то я не самый слабый». После того, как Лисиндао устранил проблемы в его изначальной божественности, скорость его культивирования возросла. Изначальная божественность не очень помогала ему в прошлом, поэтому он полагался на свою собственную решимость и достиг с помощью нее 20-й ступени царства легенд. Но теперь, когда она помогала ему, Тянь Гуанмин перескакивал на следующий уровень каждые несколько дней. Он преодолел царство легенд и оказался как раз перед пределом этого мира. В каком царстве он сейчас был? Он был сильнее Лю Цинфэна, но немного слабее Дао Сэчжэна. Это было совершенно невероятное достижение для Тянь Гуанмина. В этот момент Тянь Гуанмин мог гордо выпятить свою грудь и сказать небесному сердцу, Люциферу и лунному ангелу все, что он о них думал. Лисиндао посмотрел на гордое выражение лица Тянь Гуанмина и вздохнул. Разве он не мог вести себя скромнее? Разве он не видел, как небесное сердце, Люцифер и лунный ангел смотрят на него? Он хотел сразиться один против них троих, но как раз в этот момент появились демонический лягушонок и его банда. Взрыв. Демонический лягушонок и его 7 братьев не скрывали своих аур. Их демоническая энергия устремилась в небеса, а их тела были чрезвычайно огромны. Донг. Демонический лягушонок приземлился на землю с громким стуком. Его тело тут же сжалось, и он взволнованно и почтительно сказал: «Господин, я восстановился. Я полностью восстановился». Демонический лягушонок сейчас был на том же уровне, что и Дао Сэчжэн. Верно, он находился на пределе этого мира. Если бы он не находился на этом уровне, у него не хватило бы смелости повести своих братьев на храм Далин. Лисиндао спокойно посмотрел на него и кивнул. Неплохо. Господин, я преодолел царство легенд и нахожусь в шаге от мирового предела. Мул подбежал к Лисиндао. Его мех был действительно гладким, и он был мускулистым. На самом деле он выглядел как гигантский мул, ни больше, ни меньше. Варварская корова стала еще более удивительной. Ее похожее на гору тело даже не поместилось бы на площади, если бы она не уменьшила свое тело. Был еще дикий кабан. Его аура стала еще более устрашающей, а его пара клыков стала острее любого оружия. Панголин, божественный орел, небесная глотающая собака и дракон наводнения. Их ауры стали более устрашающими, особенно сильно изменился дракон наводнения. Его чешуя стала более устрашающей и казалась нерушимой. Господин, зачем вы нас позвали? Небесная глотающая собака убрала свою ауру. Черный мех на ее теле был как шелк. Все посмотрели на Лисиндао. Даже Тянья и Ливуя смотрели на него. Поскольку они были одного возраста, они стояли вместе. Начинается 3-е собрание Банка Вселенной, объявил Лисиндао. После того, как он сделал это объявление, старички банка выстроились в ряд. Новички посмотрели на них и тоже выстроились в ряд. Они разделились на 2 полосы и посмотрели на Лисиндао. Лисиндао кивнул. Я собрал всех вас, потому что существует множество контрактов, которые требуют нашего внимания. Господин, передайте их мне. Я поведу своих братьев и все сделаю как следует, сказал демонический лягушонок. Лисиндао посмотрел на 8 братьев, которые были свирепыми монстрами. Демоническая энергия распространилась вокруг них и устремилась в облака. Не волнуйтесь, у нас на руках есть 1008 контрактов, обладатели которых разбросаны по 8 мирам. Каждый из вас получит контракты, и вы все должны будете забрать то, что принадлежит нам, спокойно сказал Лисиндао. 7-я достала коробку и поставила ее в центр, после чего встала рядом с Лисиндао. Все эти контракты принадлежат злостным неплательщикам, поэтому если их обладатели решат не выплачивать неустойку и не отдавать основной процент, вы можете убить их, холодно сказал Лисиндао. Если они захотят выплатить неустойку и сами отдадут свой основной долг, вы можете оставить их в живых, сказал Лисиндао. Глава 267. Дыхание злого дракона. После того, как они услышали слова Лисиндао, все были возбуждены, особенно 8 монстров, которые были новыми подчиненными Лисиндао. Они ничего не сделали, но смогли насладиться 3 месяцами насыщенной культивации и смогли залечить все свои раны, и даже стали намного сильнее, что исполнило желание их сердец. Вот почему все они были возбуждены. «Господин, просто скажите нам, куда идти? Мы хотим помочь господину. Более того, мы – новички, поэтому, пожалуйста, дайте нам шанс, передайте нам самые сложные контракты, позвольте нам продемонстрировать наши навыки», – сказал демонический лягушонок. Небесное сердце и другие не возражали. В любом случае, это был не первый раз, когда они собирались выбивать долги. «Вы можете выбрать контракты сами», — сказал Лисиньдао. Демонический лягушонок и его братья пришли в восторг и быстро подбежали к коробке. «Это контракт на святую землю. Возьмем его. О, так это же старейшина из святой земли монстров. Его артефакт на самом деле был заимствован из нашего банка вселенной. Лучший эксперт меча вершины одинокой горы. Я люблю таких гордых людей». Божественный орел схватил контракт, а затем продолжил искать подобные этому контракты. Там было 1000 контрактов, и если бы каждый человек выбирал среди них нужные, то сколько времени это заняло бы? В итоге каждый из 8 монстров взял по 10 контрактов, после чего отошел в сторону. Лисиньдао посмотрел на остальных. «Разделите между собой оставшиеся. Моя единственная просьба, чтобы через месяц вы все вернулись домой, будет исполнена», — торжественно произнесли все. Лисиньдао развернулся и ушел, оставив их наедине с контрактами. Третье собрание Банка Вселенной закончилось. Взрыв. Небо и земля содрогнулись, и облака раскололись. Черно-белое гигантское тело пронеслось сквозь облака. Дракон наводнения. Он взял 10 контрактов и, покинув Банк Вселенной, направился к ближайшему должнику. Конг. В облаках летел и взволнованно ревел гигантский дракон наводнения. «Я впервые сделаю что-то для господина. Я должен сделать это на 10 из 10. Господин настолько удивителен, так что я определенно смогу быстро вырасти под его руководством и, возможно, даже очищу свою родословную и превращусь в настоящего дракона. Может быть, я даже смогу превратиться в древнего дракона». Дракон наводнения был полон надежд. У него было удивительное происхождение, но из-за его нечистой родословной он не мог превратиться в дракона. В итоге его сослали на 10 земель, но тут он подружился с демоническим лягушонком и стал побратался с ним. Он думал, что так и проведет остаток своей жизни на 10 землях. Как бы он ни старался, он не смог бы превратиться в дракона и не смог бы укрепить свою родословную. Но в течение этих 3 месяцев дракон наводнения почувствовал, что после того, как его раны зажили, в его теле начала просыпаться кровь древней расы драконов. Этого он не испытывал более 10 000 лет. Его тело раньше было совершенно черным и выглядело уродливо, словно он был какой-то змеей. Но теперь его тело начало меняться, и по всему его телу появился глубокий красный цвет. Он смешивался с черным и формировал демонические узоры. Это сделало дракона наводнения более величественным и доблестным. Более того, его голова тоже начала меняться. На ней начали появляться рога и драконьи усы. Все эти изменения показывали, что он начал пробуждать свою древнюю родословную. «Старейшины расы драконов, вы выгнали меня и отправили на 10 земель, чтобы я сам о себе позаботился. Вы огорчили мою мать, так что я обязательно отомщу за это». Когда дракон наводнения подумал об этом, в его сердце вспыхнула ярость. «Я буду верен господину и снискаю его любовь. У меня определенно будет более светлое будущее, чем у тех драконов». Дракон наводнения верил в своего господина. Это была его возможность, и он должен был ею воспользоваться. Вот почему все контракты, которые он взял, были заключены с экспертами, которые превысили 33-ю стадию царства легенд. Первый контракт заключен со старейшиной святой земли монстров, Байхэ. Тело дракона наводнения вспыхнуло. Он полетел вперед, и прямо перед ним появилось образование из 6 звездных печатей. Она накрыла его. Хонг. В следующую секунду дракон наводнения появился в небе над гигантской горой. Святая земля монстров. Это была святая земля монстров Вечной Земли. Она отличалась от Великой Зеленой Горы. Здесь жили довольно знаменитые монстры. Прибытие дракона наводнения заставило всех занервничать. Его аура была слишком ужасающей, еще более ужасающий, чем у тех, кто находился выше 33-й ступени. Его аура была похожа на удар молнии, который оглушил всех здешних монстров. Дракон наводнения, в Вечной Земле все еще есть драконы наводнения. Монстр был потрясен. Монстр 33-й ступени царства легенд вылетел вперед и спросил: «Зачем ты пришел на мою святую землю монстров?» Голова дракона наводнения была похожа на маленькую гору, которая уставилась на всех присутствующих. «Я хочу увидеть Байхэ». В тот момент, когда дракон наводнения сказал это, из горного хребта вылетел белоснежный журавль. Аура, которую он излучал, была сравнима с аурой Люцинфена. «Зачем ты хотел меня увидеть?» – торжественно спросил журавль. «Байхэ, ты помнишь этот контракт?» Когда дракон наводнения увидел Байхэ, около него в воздухе появился контракт. Байхэ затрясся и недоверчиво посмотрел на дракона наводнения. Дракон наводнения холодно сказал: «Похоже, ты все еще помнишь о нем, так что ты должен знать, что пошел против него. Ты знаешь, какую цену тебе придется заплатить». Байхэ в ярости уставился на дракона наводнения. «Разве он не исчез? Почему он появился в такой момент? Он же исчез». Байхэ выругался в своем сердце. Он позаимствовал волшебное сокровище и должен был вернуть его через 10 тысяч лет, а иначе ему пришлось бы заплатить неустойку, которая заключалась в 10 таких же сокровищах. Но Байхэ не мог себе этого позволить. Дракон наводнения уставился на Байхэ, его аура усилилась, а его похожие на луну глаза просто смотрели на Байхэ. «Ты не собираешь компенсировать свою просрочку?» «Конечно, сейчас». Байхэ холодно усмехнулся. Он атаковал, и холодный свет превратился в меч, который полетел в глаза дракона наводнения. «Раз так, то я просто убью тебя». Дракон наводнения не боялся. Он даже не увернулся от меча. Он просто закрыл глаза. Ляск. Меч ударил по его векам и посыпались искры. Но дракон был совершенно невредим. Байхэ был потрясен. «Как это возможно? Почему твоя чешуя такая сильная? Умри». Дракон наводнения открыл пасть и выплюнул пылающее дыхание. Магма вырвалась наружу и проглотила Байхэ. Это было не пламя, а магма. Сам дракон наводнения владел огнем, и его магма мгновенно приготовила Байхэ. Вот оно, блюдо в виде поджаренного на гриле белого журавля. Глава 268. Сильный мужчина, Тянь Гуанмин, все видевшие это монстры были ошеломлены. Как? Одно дыхание только что убило их старого предка в одно мгновение, и меч их старого предка даже не оставил следа на веках дракона наводнения. Они были так напуганы, что не смели пошевелиться. Они просто молча смотрели на дракона наводнения. В этот момент дракон наводнения мог делать все, что хотел. Белый журавль был приготовлен, поэтому дракон наводнения просто открыл пасть и проглотил его. Хруст, хруст. Несколько раз прожевав его, дракон наводнения выплюнул зеленую жемчужину. Она была размером с человеческую голову, и в ней текла таинственная энергия. Жемчужина родословной. Дракон наводнения жадно смотрел на зеленую жемчужину. Жемчужина не была атакующим предметом, но она могла повысить частоту родословной монстров, убрав грязную кровь и сделав нужную кровь гуще. Очищение протекало медленно, но могло идти бесконечно. Дракону наводнения нужна была такая жемчужина. «Я проглочу ее и буду использовать в течение нескольких дней, а когда вернусь, передам ее господину». Дракон наводнения проглотил ее сразу же после этих слов. Он воспользуется ей настолько, насколько это было возможно. Убив белого журавля, дракон наводнения холодно посмотрел на всех остальных, после чего улетел. Поскольку должник был мертв, значит, контракт был расторгнут. Так как он решил не выплачивать основную сумму и неустойку, он должен был умереть. У дракона наводнения все еще были другие контракты, которые он должен был урегулировать, и он был не в настроении сражаться с другими монстрами из этой секты. И, честно говоря, другие монстры хотели, чтобы он ушел. У них не хватило смелости выступить против него. Старейшина Бай был так силен, но был сожжен всего одним дыханием дракона наводнения. Кто решит выступить против него? После 3 месяцев интенсивного культивирования Ливуи стал слишком сильным. С демоническим клинком, техникой клинка и пространством тьмы никто не мог сравниться с ним. Ливуя посмотрел на человека, который был должен банку, и холодно спросил: «Ты планируешь возвращать основной долг и неустойку за просрочку? Верни свою маму, уже прошло 10 тысяч лет. Что я вообще должен вернуть?» Что человек был высокомерен. Он был экспертом 33-й ступени царства легенд и чувствовал, что был непобедим. Ему вообще было наплевать на Ливуя. Глаза Ливуя яростно сверкнули, и он рубанул своим демоническим клинком. Вспыхнул холодный свет, и пространство перед ним разделилось надвое. Появились космические трещины, и этот высокомерный человек был убит всего одним его движением. Ливуя забрал сокровище, которое ему одолжил банк вселенной, а затем ушел. Что касается Тянь Гуанмина, то сейчас он тоже был очень силен. «Ты пошел вразрез с условиями контракта, который подписал с банком Вселенной, так готов ли ты заплатить неустойку и основной процент?» Холодно спросил Тянь Гуанмин. Его аура была огромной, и он не пытался ее скрыть. Как только он скажет, что не будет ни за что платить, он сразу же атакует его. «Я готов заплатить». Кто знал, что этот человек согласится без всяких колебаний? Тянь Гуанмин был ошеломлен и моргнул. «Ты согласен?» Его аура медленно исчезла. Тянь Гуанмин уже был готов продемонстрировать свою силу, но почему этот человек был готов заплатить? «Я все это время готовил деньги за неустойку. Я просто не мог вынести мысли о том, что когда-то отдам это сокровище, а иначе я бы давно выплатил все в соответствии с контрактом». Он вздохнул. Он получил сокровище из банка Вселенной, которое могло повысить его силу. Как только он активирует его, он становился примерно в 7 раз сильнее. Для такого эксперта царства легенд, как он, оно было действительно невероятным сокровищем, поэтому он не хотел отдавать его. Он думал, что он абсолютно непобедим, но все же собирал сокровища и ждал этого дня. После того, как Тянь Гуанмин услышал это, он потерял дар речи. Тот факт, что его первый контракт был завершен без какой-либо крови, заставил Тянь Гуанмина немного погрустнеть. Он подавил ярость и забрал сокровища и неустойку. Тянь Гуанмин также предупредил его, чтобы он никому не говорил о банке Вселенной. После этого он агрессивно направился ко второму должнику. «На этот раз у него будет шанс покрасоваться, верно, уважаемый посланник? Вот компенсация и молоток, который я одолжил». Второй должник, казалось, ждал прибытия Тянь Гуанмина. Он даже не стал дожидаться, пока Тянь Гуанмин скажет и слова, и просто передал сокровище и компенсацию. Тянь Гуанмин был ошеломлен. «Ты знал, что я приду?» Тянь Гуанмин не понял. «Я брат того человека, которого вы посетили ранее. После того, как вы ушли, он использовал технику нашей родословной и сообщил мне о вашем прибытии, поэтому я подготовил как сокровища, так и плату за нарушение условий контракта. Этот человек был кузнецом, или, скорее, божественным кузнецом. Он использовал молот для создания невероятных артефактов, и цена его компенсации составляла 10 тысяч единиц божественного оружия. Он потратил эти несколько лет на сбор ингредиентов и занимался их созданием день и ночь. Он использовал молот, чтобы улучшить свои навыки кузнечества. Но даже без молота его навыки находились на высочайшем уровне. Тянь Гуанмин ущипнул себя за нос и взял и молот, а также 10 тысяч единиц оружия. «У тебя ведь нет третьего брата, верно?» — сердито спросил Тянь Гуанмин, после чего ушел. Кузнец покачал головой. «Нас только двое». «Хорошо», — громко сказал Тянь Гуанмин. Он взлетел в небо и устремился к третьему должнику. Третий должник не был готов и не знал, что Тянь Гуанмин придет. В данный момент он проводил пир и поздравлял себя со своим 11-тысячелетием. Старый предок громко рассмеялся и обнимал хорошенькую девушку. Тянь Гуанмин бросился к нему и злобно спросил: «Ты позаимствовал наполовину небесный артефакт из банка Вселенной и должен был вернуть его через 10 тысяч лет. Теперь, так как ты нарушил условия контракта, собираешься ли ты выплачивать неустойку? О чем ты говоришь? Я не понимаю». «Не говори глупостей». Старый предок холодно усмехнулся. «Умри». Тянь Гуанмин пришел в восторг. Наконец-то нашелся кто-то, кто решил пойти против него. Он не колебался и атаковал его. Взрыв. В кулаке Тянь Гуанмина была ярость культиватора выше 33-й ступени царства легенд. Тянь Гуанмин посетил двух должников, и все решилось обычными словами, и теперь он наконец встретил кого-то, кто решил дать ему отпор. Так нужно ли было ему говорить с ним? Он просто убил бы его и дело с концом. После того, как он ударил, яркий свет ослепил людей вокруг. Старый предок вытащил свой наполовину небесный артефакт и в ярости закричал: «Вы отняли 3000 лет моей жизни и дали мне это поддельное небесное оружие. Теперь ты хочешь его вернуть? Ты принимаешь желаемое за действительное». Взгляд Тянь Гуанмина стал холодным. Он не остановился после удара. Сила вырвалась наружу и расплавила старого предка. Старик умер, и вся семья погрузилась в хаос. После того, как Тянь Гуанмин ударил старика, он выдохнул: «Я действительно очень сильный». Он забрал наполовину небесный артефакт и не стал беспокоиться о семье. Он просто полетел в сторону четвертого должника. Глава 269. Убийство тех, кто спустился в банке Вселенной. Ли Синьдао наблюдал за всеми своими подчиненными и в целом был доволен. Большинство должников не хотело придерживаться условий контрактов и не хотели выплачивать компенсацию, поэтому они в итоге умирали. Лишь небольшая часть решила вернуть долг. Ли Синьда осмотрел за происходящим и ничего особенного не чувствовал. Так как они сами не хотели жить, его нельзя было винить в их смерти. Он некоторое время наблюдал за успехами своих подчиненных, после чего закрыл глаза и развалился в кресле. Скоро Ли Синьда должен будет очистить мир от спустившихся с девяти небес. Это должен был сделать судьи десяти земель, которым был Даос Чжан, но Ли Синьда хотел оставить след в десяти землях, прежде чем он вознесется. Он хотел помочь десяти землям избавиться от этих спустившихся культиваторов. Ли Синьда дал Гулину и остальным 3 дня, и если они не уйдут, они не смогут винить его за невежливость. 3 дня пролетели в мгновение ока. На 3-й день Ли Синьда закрыл глаза и очутился в океане Дао. Он почувствовал следы нескольких спустившихся по всей вечной земле. Они еще не знали, что Ли Синьда уже забрал рис, похожий на зубы дракона. Они также не знали, что многие эксперты были убиты им. Ли Синьда почувствовал их местоположение и использовал свои пальцы как меч, раз за разом посылая энергию меча из банка вселенной. Ему даже не нужно было лично приходить к ним, так как он был непобедим. Ляск. Энергия меча выстрелила, пересекла тысячи гор и рек и прибыла в одно укромное место. Хонг. В глазах многих спустившихся эта энергия меча пролетела подобно метеору. Она подавила их всех. Они захотели заблокировать ее, но это было бесполезно. Взрыв. Энергия меча превратила все в радиусе 100 миль в пыль. Будь то трава, грязь, камень, деревья и люди, все исчезло. Тут и там то и дело появлялись углубления глубиной в 100 миль, и зачастую они быстро заполнялись водой. В будущем там появится рыба, и пейзаж около этих озер будет прекрасным. Спустившиеся даже не знали, кто их убил. Они даже не думали, что в десяти землях будет жить такой ужасный человек, как Ли Синьда. Ли Синьда выпустил 5 энергий меча и уничтожил в итоге 5 групп людей, которые пришли с холодного лунного неба. Со времени инцидента с рисом все фракции холодного лунного неба теперь знали о Ли Синьда. И, самое главное, своими словами он оскорбил все фракции холодного лунного неба. Но разве Ли Синьда не было все равно на них? После того, как Ли Синьда избавился от этих людей, он начал путешествовать по десяти землям. Помимо земли Дали, древней пустынной земли и вечной земли, Ли Синьда хотел отправиться в остальные 7 миров, чтобы убедиться, что там не осталось ни одного спустившегося. Как только он заметит хотя бы одного спустившегося, он убьет его. 10 земель вот-вот должны были измениться, и людям из 9 небес нельзя было в это вмешиваться. Но когда Ли Синьда собрался уйти, 7-я привели Тянь Я и сестру Ливуя, Ли Цинь. «Возьми с собой 2 этих малышей», — сказала 7-я. «Я иду убивать», — сказал Ли Синьда. «Все в порядке. Ты должен показать им опасности этого мира». 7-й было все равно. «Тебя раздражает, что ты одна воспитываешь детей». Ли Синьда внезапно рассмеялся. Все подчиненные банка вселенной вышли, чтобы собрать долги, и только 7-я осталась в банке, так что только она могла присмотреть за Тянь Я и Ли Цинь. Через несколько дней 7-я почувствовала, что ей было скучно, и она даже стала немного раздраженной. Все из-за того, что после того, как человек сближался с ребенком, он больше не будет его бояться. К счастью, эти 2 были девочками, так что они не были такими смелыми, как парни. Если бы не этот факт, 7-я давно бы бросила их на попечение Ли Синьда. «Хорошо, я поведу их на прогулку. Спокойно отдохни», Ли Синьда понимал 7-ю, поэтому согласился. 7-я сладко улыбнулась. «Позаботься о них как следует». Ли Синьда кивнул и встал, заложив руки за спину. Он вывел Тянь Я и Ли Цинь из банка вселенной и начал путешествовать по миру. Тянь Я и Ли Цинь следовали за Ли Синьда и не смели быть слишком беспечными. Они делали все, что Ли Синьда велел им делать, и вели себя действительно хорошо. «Дедушка, куда мы идем?» — с любопытством спросила Тянь Я. «Во-первых, сначала мы отправимся на древнюю землю Будды», — спокойно сказал Ли Синьда. «Мой дом», — ошеломленно пробормотала Ли Цинь. «Ее дом находился на древней земле Будды. Ты хочешь помолиться своим родителям?» — внезапно спросил Ли Синьда. «Я могу», — Ли Цинь удивленно посмотрела на Ли Синьда. «Конечно», — Ли Синьда кивнул. «В любом случае, они просто путешествовали». «Спасибо», — Ли Цинь улыбнулась. «Цинер, ты должна брать с меня пример и называть его дедушкой». Тянь Я потянула ее за руку. «Я могу», — Ли Цинь была немного напугана. Ли Синьда было все равно. «Конечно, ты можешь называть меня мастером или дедушкой». «Дедушка», — радостно крикнула Ли Цинь. Ли Синьда кивнула и внезапно понял, что согласился с тем, что его будут называть дедушкой. Ему было всего 20 лет, а он уже стал дедушкой. К этому просто нужно будет привыкнуть. Хонг. Под его ногами появилась шестицветная звездообразная фигура. Ли Синьдао, Тянья и Ли Цинь собирались посетить древнюю землю Будды. В данный момент Ли Синьдао был очень силен. Он мог свободно пересекать миры, и ему не нужно было для начала телепортироваться к барьеру. В древней земле Будды Ли Синьдао привел Ли Цинь, чтобы та отдала дань уважения членам своей семьи. Она стояла перед своим некогда процветающим домом и смотрела на руины. Ее лицо было холодным, а выражение – печальным. Тянья утешала ее. Ли Синьдао не подходил близко и стоял в 100 метрах от них. Он закрыл глаза и оказался в океане Дао земли Будды. Два человека спустились и спокойно жили себе на этой земле. Ли Синьдао сформировал пальцами меч и взмахнул ими. Хонг. Вскоре на древней земле Будды появились еще два озера длиной в 100 миль. После этого Ли Синьдао встал перед руинами семьи Ли и спокойно наблюдал за происходящим. Ли Цинь поклонилась в сторону своего дома, прощаясь с членами своей семьи. Она вытерла слезы и встала рядом с Ли Синьдао, после чего пробормотала: «Дедушка, я закончила». «Хорошо, давайте отправимся в другой мир». Ли Синьдао кивнул. Глава 270. Один месяц покинув древнюю землю Будды, Ли Синьдао вместе с Тянья и Ли Цинь начал путешествовать по миру. После древней земли Будды они посетили землю облачного тумана. Земля облачного тумана когда-то была местом, где жило множество людей. В древнюю эпоху здесь жила раса ведьм, и это место было очень процветающим. Но теперь земля облачного тумана больше не была процветающей. В земле облачного тумана не было экспертов, которые достигли мирового предела, и тут было всего несколько человек, которые были выше 33-й ступени царства легенд. Духовная энергия этого мира была не такой плотной, как в других мирах, но земля в этом мире была плодородной. Обычные люди в этом мире любили свою работу и жизнь, и до тех пор, пока они стойко переносили трудности, они обязательно вознаграждались. У обычных людей в этом мире была действительно хорошая жизнь, и любой вид бизнеса в этом мире быстро развивался. Торговля процветала, а города были даже больше, чем на вечной земле. Простолюдины улыбались намного шире и чаще, чем на других землях. Ли Синьдао и две девушки провели несколько дней в этом мире. Поскольку духовная энергия в этом мире была не такой хорошей, как в других мирах, в этом мире было построено огромное количество учебных заведений. Это был относительно более романтичный мир. Ли Синьдао несколько дней путешествовал по этому миру и пришел к выводу: в этой земле не было ни одного спустившегося, но Ли Синьдао все равно провел здесь приличное количество времени. Он провел Тянья и Ли Цинь по нескольким странам этой земли. Каждая из них была по-своему особенной, и все без исключения простолюдины были довольны своей жизнью. Это также было причиной того, что Ли Синьдао провел здесь намного больше времени, чем рассчитывал. Просто в этом мире было довольно хорошо. Покинув землю облачного тумана, Ли Синьдао прибыл на землю великого демона. По сравнению с древней землей Будды, земля великого демона была землей пути демона. Путь демона в этом мире был не дорогой злых и странных демонов, а истинным путем демона. Каждый мог делать все, что хотел, до тех пор, пока не подводил свои собственные ценности и убеждения. Путь демона лежал в сердце культиватора. Если культиватор был верен своим принципам и убеждениям, то он очень быстро становился бы сильнее. Здесь, на земле великого демона, было множество экспертов, и было также множество тех, кто спустился с 9 небес, но их заметили, и поэтому эксперты всей земли великого демона окружили их. Но эти несколько культиваторов работали вместе и заставили многих экспертов земли великого демона попотеть. Когда Ли Синьдао заметил это, его губы скривились. На равнинах земли великого демона несколько спустившихся сейчас пытались убить нескольких великих экспертов земли великого демона. Это привело старейшин земли демонов в ярость, но они не могли победить их. Люди с 9 небес были очень сильными. Даже после того, как они послали сюда так много людей, они не могли убить их. «Если так будет продолжаться и дальше, мы все будем уничтожены», — беспомощно сказал парень с демоническим клинком. «Тогда что же нам делать? Они пришли на землю великого демона, чтобы поработить нас, и если мы сдадимся, в будущем мы все станем рабами». Вспыльчивый король демонов пришел в ярость. «Верно, а что говорит путь демона?» — спросила голова демона. «Делай, что хочешь, но не подведи свое сердце», — холодно сказала вторая, но уже старая, голова демона. Юный гений улыбнулся и сказал: «Давайте подеремся. У меня крепкие кости, и я никогда не встану на колени. Я также не привык называть других людей своим господином. Тогда давайте убьем их. Давайте сделаем все возможное и убьем их. Все демоны завопили. Они посмотрели на четырех спустившихся и были готовы отдать свои жизни. Но в следующую секунду откуда-то издалека прилетела струя энергии меча и врезалась в четырех спустившихся, как ревущая комета. Хонг. Демоны были отброшены назад, и они в шоке посмотрели на спустившихся после того, как осела пыль. Там, где ранее находились спустившиеся, была яма глубиной в 100 миль. Присмотревшись повнимательнее, они увидели действительно ужасающую энергию меча. Что касается четырех спустившихся, то они были разбиты в дребезги и превратились в пыль. Это, кто из старших сделал это? Ужасна эта сила, которую может показать культиватор 10 земель. О боже, я чуть не описалась. Но ты уже, чепуха, это холодный пот. Холодный пот может так намочить твою юбку. Ты хочешь драться? Давай, нападай. Кто тебя боится? В древнем городе Лисиньдао наблюдал за тем, как Тянья и Лицинь ели. Его лицо под маской скривилось. В следующий момент, как только Тянья и Лицинь закончили есть, Лисиньдао увел их обоих из земли великого демона. Затем Лисиньдао привел двух девушек в землю 10 000 зверей и стал свидетелем мира, который был наполнен зверями, монстрами и варварами. Этот мир состоял из племен. Тут не было стран, тут были только вожди и боги, которым они поклонялись. Тут были некоторые сильные культиваторы, но по сравнению с другими мирами здешние культиваторы были намного слабее. И Лисиньдао не заметил здесь никаких спустившихся. Он путешествовал с Тянья и Лицинь в этом мире несколько дней. После этого Лисиньдао отправился на землю Куньлунь, откуда пришли многие древние предки. Они были действительно сильны и считались лучшими в 10 землях. Лисиньдао подсчитал и понял, что на этой земле было около 30 человек, которые достигли пределов 10 земель. Но земля Куньлунь была отрезана от внешнего мира, и если у культиватора не было древней местной родословной, он не смог бы культивировать на этой земле. Здешние старейшины были предвзяты по отношению к другим, что привело к тому, что нормальные люди просто могли культивировать тут. Это был действительно странный мир. Здесь не было ни одного спустившегося, или, скорее всего, с ними уже быстренько разобрались. После этого Лисиньдао направился на землю красной почвы. Это был мир пламени, и тут всегда была плюсовая температура круглый год. Люди здесь привыкли к этому и не особо беспокоились из-за температуры. На этой земле не было спустившихся. После того, как Лицинь, Лисиньдао и Тянья провели здесь несколько дней, они отправились в последний мир, на землю духа смерти. Это было самое злое и странное место 10 земель. Там жили духи и призраки. Нормальные люди не смогли бы выжить в этом мире. На земле духа смерти не могло быть никаких спустившихся. Лисиньдао и две девушки провели здесь короткое время и ушли. 10 миров. Земля Дали, древняя пустынная земля, земля облачного тумана, древняя земля Будды, земля великого демона, земля 10 000 зверей, земля Куньлунь, земля красной почвы, вечная земля и земля духа смерти. В итоге они посетили все 10 земель. Вот так прошел месяц. В итоге Лисиньдао вернул Тянья и Лицинь обратно на вечную землю. Глава 271. 10 000 божественных оружий. После кругосветного путешествия Лисиньдао вернул Тянья и Лицинь. Прошел месяц, и они многому научились и многое повидали. В конце концов, они увидели 10 разных миров. В банке вселенной 7-я ждала возвращения Лисиньдао. Она не видела его уже месяц и ждала его в холле. Она даже сделала макияж специально для него. Лисиньдао привел их двоих в банк вселенной, и издалека почувствовал 7-ю. Он остановился, а затем повернулся к ним обоим. Вы обе, должно быть, устали за этот месяц. Вы можете вернуться и отдохнуть. Тянья и Лицинь кивнули, попрощались с Лисиньдао и ушли. Лисиньдао огляделся и, убедившись, что тут никого нет, снял маску, а затем поправил одежду. Эх, достаточно хорошо. Он посмотрел на свои собственные волосы и почувствовал, что выглядит вполне опрятно. У Лисиньдао появилась идея. Он протянул руку и взъерошил собственные волосы, чтобы выглядеть так, будто был очень занят. Взъерошив волосы, Лисиньдао вошел в главный зал. 7-я посмотрела на Лисиньдао, и ее глаза загорелись. Это был первый раз, когда они расстались с тех пор, как Лисиньдао возглавил банк вселенной. 500 лет, проведенные в зале времени, были всего лишь мгновением для внешнего мира. Когда Лисиньдао постигал Дао на вершине горы печати, седьмая видела его каждый день. Однако в течение этого месяца Лисиньда был в кругосветном путешествии, так что седьмая вообще его не видела. Были некоторые вещи, которые нельзя было почувствовать прямо сейчас, но со временем сердце человека становилось пустым. Седьмая посмотрела на Лисиньда и улыбнулась. Это была нежная улыбка. Лисиньда только вошел в главный зал и увидел, как тело седьмой купалось в солнечных лучах. Она была красивее феи. Ее легкая улыбка заставила Лисиньда улыбнуться. «Что, ты скучала по мне?» Лисиньда, улыбаясь, сделал несколько шагов. Седьмая нахмурилась и была немного раздражена. «Кто вообще будет скучать по тебе? Неужели я похожа на такого человека, который легко скучает по другим?» Лисиньда посмотрел на седьмую, которая была жесткой, и улыбнулся ей с нежным выражением лица. «Тогда я действительно скучал по тебе. Это нормально?» Седьмая была ошеломлена и почувствовала, как у нее сжалось сердце. Она занервничала и застеснялась, и ее щеки мгновенно покраснели. Она не ожидала, что Лисиньда скажет это. «Ты не из тех, кто так легко скучает по людям, но я такой», — продолжил Лисиньда. Он посмотрел на розовые щеки седьмой и мило улыбнулся. «Такой верткий язык, кто знает, скольким девушкам ты разбил сердце, негодник». Седьмая подавила радость в своем сердце. Когда она посмотрела на его растрепанные волосы, она сказала: «Посмотри на себя, ты уехал всего на месяц, а твои волосы уже стали такими растрепанными. Разве ты не знаешь, как за ними ухаживать?» Лисиньда был шокирован. «Неужели? Я думаю, что они выглядят довольно хорошо». Седьмая закатила глаза и сказала: «Опусти голову. Позволь мне помочь тебе». Лисиньда опустил голову. Его глаза были прямо на ее груди. «Я этого не хотел», — пробормотал Лисиньда себе под нос и просто смотрел вперед, не мигая. Седьмая помогла Лисиньда завязать его волосы и сказала: «Ты не завязал их как следует, когда выходил». «Все в порядке», — туманно сказал Лисиньда. «О чем ты говоришь? Они в полном беспорядке», — презрительно сказала седьмая. «Это потому, что тебя не было рядом со мной», — сказал Лисиньда. Седьмая была ошеломлена. «Но я не могу всегда быть рядом, чтобы помочь тебе завязать волосы. Разве мы не можем просто не расставаться до конца наших дней?» — спросил Лисиньда. Губы седьмой скривились, и хоть она и была в очень хорошем настроении, она сказала: «Если хочешь, тогда управляй банком как следует и не будь таким, как другие. Ладно, тебе следует отдохнуть. Я больше не буду тебя беспокоить». Лисиньда хотел продолжить дразнить седьмую, но она просто завязала волосы и сразу же после этого ушла. Она не дала Лисиньда такого шанса. Лисиньда коснулся своих волос и пробормотал: «Я буду усердно трудиться, чтобы ты всегда была рядом со мной». Лисиньда отдыхал целый день. Кто знал, действительно ли седьмая была тронута словами Лисиньда. После того, как она ушла в тот день, он вообще ее не видел. Поскольку Лисиньда не мог увидеть седьмую, ему стало скучно, и он решил проведать Тянь Гуанмина и остальных. И вот так он понял, что все они вернулись, и они также принесли с собой множество вещей. Лисиньда подумал об этом и лично постучал в медный колокольчик. Та же площадь. Лисиньда стоял на том же месте. На этот раз все собрались с гораздо большей скоростью и вели себя гораздо более организованно. Они просто стояли в двух разных рядах. Седьмая тоже появилась на площади. Он посмотрел на своих подчиненных, после чего спросил: «Все ли контракты были закрыты?» Тянь Гуанмин гордо заявил: «Мастер, на этот раз я был первым, кто закрыл все контракты». Тянь Гуанмин опередил небесное сердце и других и был по-настоящему счастлив из-за этого. Все остальные кивнули головами. Лисиньда удовлетворенно кивнул головой. «Хорошая работа. Достаньте все собранное и передайте все это седьмой». Седьмая спустилась вниз и начала собирать сокровища. Большинство из них были сокровищами, которые были взяты взаймы, и лишь некоторые – компенсацией за нарушение условий контракта. Тянь Гуанмин достал больше всех вещей, но среди всего собранного им только 10 тысяч единиц оружия того божественного кузнеца были ценными предметами. Лисиньда взглянул на 10 тысяч сильных магических артефактов. Хотя они и не были так хороши, как небесные артефакты, они все равно были удивительными. «Мы можем отдать их королям пламени», — Лисиньда вспомнил, что у его легиона все еще не было вооружения. Хотя они были сильны, разве с хорошим вооружением они не стали бы еще сильнее? Более того, все эти 10 тысяч единиц оружия были одинаковыми. Все они были гигантскими мечами, и эти мечи были размером с дверь. 10 тысяч королей пламени будут держать мечи, что были похожи на двери, они вполне подходили для их гигантских тел. Когда придет время, им не нужно будет убивать врага. Одно только их давление сокрушит всех. Ли Синь Даа спустился и поднял один из этих мечей. Он был чрезвычайно тяжелым, и в него была добавлена метеоритная киноварь. Как только истинная ци будет введена в меч, его вес увеличится. Это было идеальное оружие для королей пламени. Ли Синь Даа был счастлив. Всем вам было трудно закрыть эти контракты. Помимо оружия, выберите любой предмет, и я отдам его вам. В тот момент, когда он это сказал, самым счастливым подчиненным Ли Синь Даа был дракон наводнения. Он чуть не подпрыгнул и не взревел, чтобы выразить свои эмоции. Глава 272. Рис созрел. Дракон наводнения почувствовал боль в сердце, когда понял, что ему придется отдать зеленую жемчужину. Эта жемчужина помогла ему значительно улучшиться, и за месяц его родословная стала на 10% чище. Он не просто стал сильнее в два раза за этот месяц, но и очистил свою родословную. Байхэ не был простым монстром, так как же он смог превзойти 33-ю ступень царства легенд? Он смог это сделать из-за жемчужины, которая помогла ему очистить его родословную. Дракон наводнения думал о том, чтобы хорошо служить своему господину, а потом попросить у господина эту жемчужину. Кто знал, что Ли Синь Даа был таким щедрым? Каждый человек выбрал один предмет. Дракон не колебался и сразу же выбрал жемчужину. Дракон наводнения проглотил зеленую жемчужину, и только тогда на его душе полегчало. Теперь он был уверен, что отомстит своим врагам.